кто на новенького. Один из сильнейших факторов, поднимающих харизму, — новизна. Испытываете ли вы интерес, когда новый человек вдруг появляется в вашей жизни? Естественно, речь идет не о случайном прохожем, а о человеке, с которым вам в будущем предстоит достаточно много общаться. Как только в какой-то организации появляется новый человек, сразу же по углам начинаются шепотки. Кто такой, откуда, чего можно ожидать, женат, холост и так далее. И к мнению этого человека по какому-либо вопросу обязательно будут прислушиваться. То есть внезапное появление – это способ, которым любой человек может поднять свою харизму в любом сообществе. Да-да-да, мы, как и вы, прекрасно понимаем, что это ненадолго. Время действия этого фактора напрямую зависит от двух причин – интенсивности общения внутри сообщества и важности и сложности задач, стоящих перед этим сообществом. Например, вы знакомитесь с тинейджерами, сидящими на лавочке у вас во дворе, если они, конечно, станут с вами разговаривать. Эффект новизны будет утрачен буквально через несколько минут, и вы перестанете быть им интересны. Опять же, если вы человек с обычной харизмой. Это следствие высокой интенсивности общения внутри группы и низкой важности решаемых совместно задач. Посмотрим, как применять этот принцип на практике. Вы – директор. У вас по каким-то причинам образовалась, или вы прогнозируете, что скоро образуется, вакансия начальника отдела. Искать человека на стороне – долго и дорого. В других отделах подходящих людей нет. Лучшая кандидатура – один из сотрудников отдела, в котором образовалась вакансия. Как вы думаете, с какими сложностями столкнется ваш кандидат, если вы сегодня же сделаете его начальником? Правильно, если он не обладает повышенной харизмой, то его никто не будет слушаться. Для его сослуживцев это означает признать себя неудачниками. Вчера, можно сказать, ели из одной миски, а сегодня он уже командир? Да и чем он лучше меня? Примерно такие мысли, скорее всего, появятся у его бывших товарищей. Что же делать? Запускаем эффект новизны. Удаляем своего кандидата на некоторое время из привычной среды. Например, можно перевести его в другой отдел. Хотя лучше всего отправить его на какие-нибудь курсы повышения квалификации. Это, помимо последующего эффекта новизны, будет служить мощным оправданием его назначения начальником и избавит его будущих подчиненных от комплекса неполноценности. Если с курсами или командировками ничего не получается, сойдет и отпуск. Но лучше тогда его усилить еще несколькими способами увеличения харизмы. Например, отдыхать ему надо за рубежом. И прочитать во время отдыха какую-нибудь крутую книгу по бизнесу, или познакомиться с каким-нибудь замечательным человеком. Впрочем, если авторитет вашего кандидата высок, и все его сослуживцы считают его лучшим профессионалом отдела, не суетитесь попусту, у вас все в порядке и без всяких приемчиков. Визуальные отличия. Естественно, самый простой способ отличаться от окружающих – это быть непохожим на них внешне. При всей простоте работы с этим ресурсом, его применение может стать источником больших проблем для харизмы. Главная опасность кроется в том, чтобы соблюсти меру, потому что слишком сильное отличие обязательно становится фарсом. Можно, например, выделиться с помощью прически. Однако, если это будет прическа панка или скинхеда, увеличит ли она вашу харизму в бизнес-сообществе? Тут мы зацепили еще одно важное правило. Необходимо учитывать стереотипы своей целевой группы и ни в коем случае не нарушать их кардинально. Чаще всего визуальный отличительный образ получается лучше, когда он сформирован из нескольких по отдельности малозначимых деталей. В таком случае удается и не выйти за рамки приличий, и создать своеобразный, колоритный имидж. Так, в образе Гитлера мы можем четко обозначить две детали – челку и усики. У Черчилля – полнота, котелок, трубка, пальто специфичного, на наш современный взгляд, покроя. Образ, знакомый всем с детства – Шерлок Холмс. Котелок, трубка и профиль Василия Борисовича Ливанова. А как дела обстоят у современных политиков? Удалось ли, например, составить такой запоминающийся образ президенту России Путину? Постоянство. Если уж вам повезло, и вы смогли сформировать свой запоминающийся харизматический образ, придерживайтесь его постоянно. Ваша ситуация один в один сходна с ситуацией с торговыми марками на потребительском рынке. Процветают те, которые постоянно бьют в одну точку. Только так можно сформировать у потребителя, клиента, сотрудника, избирателя устойчивый образ в его голове. Сознание ненавидит путаницу. Кстати, если вам действительно удастся создать постоянный образ, то и ваш визуальный ресурс из быстрого способа выделения станет постоянным харизматическим фактором и станет работать на ваше процветание день и ночь. Связь с заграницей. Мощнейший ресурс. Очень легкий в применении и совершенно безопасный. То есть практически в любой ситуации, приводящий к росту харизмы. Исключение составит разве что случай, когда вы будете перед арабами хвастаться недавним посещением Израиля. Все помнят, как бояре Великого Новгорода, братья по нашей терминологии, пригласили Рюрика. Какое влияние на россиян во все века оказывали иностранные специалисты, художники, архитекторы, инженеры? Вы думаете, только в России так относятся к иностранцам? Виды связей. Так как вопросы конкретных реализаций обычно никаких сложностей не вызывают, просто перечислю некоторые из способов осуществления таких связей. Быть иностранцем, поучиться за рубежом, иметь родственников или друзей за границей, необычное имя, второе гражданство, частые поездки за границу, знание иностранных языков, чтение литературы на иностранных языках, присутствие в кабинете сувениров из дальних стран. Если я вам скажу, что мой лучший друг детства, уехавший учиться в Америку, получивший канадское гражданство и работающий сейчас на Филиппинах, высоко оценивает мою интернет-рассылку по харизме, это произведет на вас впечатление? Миф. Помните, мы обсуждали в 5 главе пользу мифов в организации? Так вот, как мы еще увидим в следующей главе, практически любые способы поднятия харизмы, верные в отношении всей организации, не менее хорошо работают и в отношении конкретного человека. И наоборот. Миф – самый элегантный способ поднятия харизмы. И если хорошо овладеть мастерством его создания, самый простой. Главный секрет. Что такое эффективный миф, по каким критериям мы определяем его успешность? Он должен распространяться со скоростью лесного пожара. И каждый рассказчик должен добавлять к нему что-то свое, рассвечивать его своими деталями и эмоциями. Чем миф отличается от простого рассказа, истории? Тем, что миф не дает полной картины. Он лишь слегка намечает контуры. Все остальное люди придумывают сами. То есть, если мы хотим позволить людям проявлять самостоятельное творчество, мы должны обеспечить им недостаток информации. И уж ни в коем случае нельзя давать конкретные данные. Если же при этом мы хотим обеспечить мифу высокую скорость распространения и долгую жизнь, тема мифа должна быть весьма интригующая. С этим, кстати, особых проблем быть не должно, если мы не будем изобретать велосипед, а обратимся к стандартным сказочным сюжетам. Мифические сюжеты. Обычно все начинающие харизматики первым придумывают сюжет на героическую тему. Создают героический миф. Что ж, неплохой выбор. И самолюбие тешит, и в приготовлении прост. Главное, со временем самому не забыть, как все на самом деле было, и не заболеть звездной болезнью. Для создания героического мифа нам нужно всего несколько ингредиентов. Герой, он же будущий или действующий харизматический лидер. Враг. Конкуренты, АБЭП, бандиты, стихия, все сгодится. Невинная жертва, коммерческая структура, молодая девушка, детский сад, просто невинные граждане. Если на роль героя претендует глава бизнес-организации, тогда лучшим кандидатом на роль невинной жертвы следует признать какого-нибудь ее сотрудника или группу таковых. Только обязательно нужно соблюсти условия недостаточности информации. То есть, чтобы никто не узнал подробностей, необходимо, чтобы либо эти сотрудники уже не работали в компании, либо с загадочным видом хранили молчание. Итак, С действующими лицами разобрались. Теперь надо написать сюжет. Так как у вас хватило сообразительности приобрести эту книгу, и вы, несмотря на поздний час, по моей статистике, до этого места в книге обычно доходит примерно в полпервого ночи, продолжаете ее читать или слушать, значит, у вас точно хватит сообразительности написать сценарий героического мифа самостоятельно.